Глава 24. Сглотнув слезы, я придала себе устойчивости и крепче сжала только что подобранный посох. Боль в ноге и потеря крови ослабили меня, но я попыталась позаимствовать ту же силу, что наполняла меня всего несколько минут назад. Но этого было мало. Веки становились тяжелыми, и звуки борьбы, казалось, удалялись от меня все дальше и дальше. Внезапно раздался громыхающий звук за несколько секунд до того, как Дэвид выпрямился. Очередное чудовище выскочило из сердца леса, словно они решили выбегать по одному. Оттолкнув Брэда, Дэвид быстро переместился в сторону создания. Со смертоносной силой он обрушил клинок и одним мощным ударом отсек созданию голову. Отведя оружие в сторону, он набрал в грудь воздух и оглянулся на меня. В глазах греха вспыхнуло спокойствие, когда он небрежно осмотрел меня. Я видела, как он что-то сказал Брэду, прежде чем тот ринулся в лесной массив. Мне хотелось пронзительно закричать, чтобы никто не уходил, но голос больше не работал. Я опустилась на пол, когда слезы полились по брызгам крови на щеках. Кесади, она была такой сильной и умной, и всегда была рядом со мной, а теперь ее нет. Разве такое возможно? Фрей. Эндл подошел ко мне и присел рядом. Теплая, слегка шершавая рука приподняла мой подбородок. Мой взор тут же встретился с рассвирепевшим взглядом черных, как проруби глаз. На мгновение я забыла о циркулировавшей во мне жгучей боли, и все, что я могла чувствовать, так это гипнотическое притяжение его очей, смешанное со скорбным ощущением утраты. «Эй, ты меня слышишь? Ты здесь?» Пальцы Эндала щелкнули у меня перед лицом, и я осознала, что он разговаривает со мной. Я вырвалась из своего ступора, чтобы услышать его. «Фрей, ты здесь?» — громче повторил он. «Да», — глухо ответила я. «Увы, я здесь». Ладонь профессора переместилась к моей ноге, пока Дэвид и Брэд шли к нам. Он наклонил голову, взглянув на осколки, пронзившие плоть. «Сейчас будет немножечко больно», — сказал он нехарактерным для него нежным голосом, который я не надеялась услышать в этой жизни. Я прикусила губы и не двигалась, когда Эндл оторвал кусок ткани, чтобы обхватить стекло. Я не успела пискнуть, когда острые осколки оказались в его руках. Сняв мою кроссовку, он плотно привязал ногу. «Скоро заживет. Старайся не получать травм в мире смертных. Исцеление займет больше времени», — только и кинул профессор, поднявшись. Дэвид откинул клинок и заключил мою руку в свои ладони. Он посмотрел на меня, затем перевел взгляд на крышу, и его челюсть сжалась, когда он увидел сломанные доски. «Ты сражалась с ним в одиночку?» «Только с одним». «Прости, что оставил тебя. Это не твоя вина, Дэвид». Эндл громко цокнул, наблюдая за нашей беседой. Между тем Брэд неловко остановился в проеме, с толикой вины смотря на меня. «Фрей, я не смог помочь Кесади». Я не знала, что сказать. Мое горло саднило, но снова ударяться в слезы было бы бессмысленно. Это бы не вернуло Кесади. «Не знаю, как вы, а я не желаю здесь оставаться», — профессор Эстер окинул нас пренебрежительным взглядом. «Вы все еще можете пойти со мной». Он вышел из дома. Я встала, желая поскорее вырваться из места, где едва не умерла, но вскрикнула, когда жгучая боль прострелила мою спину и ногу. «Фрей, держись за меня!» Дэвид подхватил меня, в его голосе послышалась забота. Я кивнула и прикрыла глаза из-за боли. «Мы успеем!» «Портал будет открыт минуту», — отозвался Эндл и исчез в рубиновых зарослях. Брэд поспешил за ним, озираясь на каждый шорох. Тем временем Дэвид шагал со мной. В руке греха появился металлический цилиндр, из которого он вынул синее волокнистое вещество. Поднеся его к моим губам, он произнес: «Съешь, это поможет унять боль». «Что это?» «Лечебные леденцы. Гадкая вещь, если честно». Я повиновалась, позволив ему положить леденец мне в рот. Тотчас я попыталась выплюнуть его, когда едкий привкус заполнил каждый уголок моего рта. «Не выплевывай», — настаивал Дэвид. «Неприятный вкус будет только временно». По истечении нескольких минут блаженное немение стало растекаться по пульсирующим мускулам моей спины и ноги. Я вздохнула, способная снова мыслить. Дэвид посмотрел на меня с нескрываемой улыбкой. «Лучше?» «Да». Я была настолько счастлива не испытывать ужасную боль, что смогла наступать на раненую ногу. Эндел и Брэд шли где-то впереди, и странное ощущение сковывало меня. Профессор всегда находил повод оказаться ближе ко мне. Почему он не делает этого сейчас? Мы с Дэвидом продолжали путь в полной тишине, в которой я мысленно прощалась с Кессиди. Она была хорошей подругой и могла бы стать великим чревоугодником. Но ее жизнь закончилась. Закончилась в аду. Сморгнув слезы, я незаметно вытерла щеки и подняла взгляд на Дэвида. Его лицо казалось напряженным в кровавом свете луны. Некоторое время мы брели по лесу без происшествий, но я стала замерзать. В кофте было слишком холодно. Дэвид сразу же заметил это и поспешил надеть на меня свою куртку. Она была чересчур большой, но мягкой, теплой. А запах старой кожи и мыла слегка успокаивал. «Спасибо», — глухо поблагодарила я, на что Дэвид улыбнулся. Словно из пустоты к нам выскочил Эндел. Я думала, он давно перегнал нас, но таинственным образом профессор оказался позади. У Эстера были царапины на лице, и один из рукавов его одежды оказался разорванным и окровавленным. Но в остальном он выглядел хорошо, учитывая, что был втянут в смертельный бой. Я насторожилась, когда профессор пригнулся ко мне. «Снова не скажешь спасибо». Я готова была испепелить его одним только взглядом. «Никогда!» Дэвид остановился, и я затормозила вслед за ним. Мы были близко к озеру Майерхалл. А это означало, что нас могли ждать новые неприятности. К тому же раздался крик Брэда. Или тех существ? Я не знала, чему верить, ведь создания полностью копировали наши голоса. Эндел вынул посох, приготовившись к битве. Среди нас он был единственным, кто не удивлялся всей чертовщине. Казалось, словно профессор знал немного больше, чем мы. Звук снова повторился. На этот раз гораздо ближе, и я поняла, что если будем сражаться с кем-то еще, вряд ли успеем добраться до озера вовремя. Дэвид с Эндалом тоже осознали это и переместились, заняв оборонительные позиции вокруг меня. У грехов был шанс противостоять созданиям, но только в том случае, если их было немного. Несмотря на свою травму, я тоже приготовила посох, надеясь, что смогу сражаться без ощущения боли. У меня при себе все еще был клинок, которым я собиралась воспользоваться в крайнем случае, но хотела бы верить, что он не понадобится. Дэвид покрутил острый клинок, омытый кровью, а Эндел поудобнее перехватил магический посох. В отличие от меня, у них были все шансы навалять адским тварям. Из глубин леса снова вывалилось чудовище. Оно было соткано из плоти и крови. На нем совершенно не было кожи или шерсти. Длинный фиолетовый язык, увешанный струпьями, вываливался из безобразного гнилого рта, а черные кратеры вместо глаз смотрели на нас. Я сомневалась, видит ли нас монстр, но когда его крупногабаритное тело выгнулось и помчалось на нас, я поняла, что все хуже, чем могло быть. Выкрикивая мое имя, существо не останавливалось. Видимо, с момента поклонения что-то все же поменялось. Не отрывая глаз, мы наблюдали за тем, как из леса появились еще два создания, за которыми следовали как минимум 10 чертей. Ужас обрушился на меня от вида огромных пастей, раскрывшихся в нашу сторону. Большая голова одного из существ повернулась в мою сторону и заговорила прекрасно сымитированным голосом Брэда. «Фрей, сразись со мной!» — произнесло оно и захихикало. «Сразись со мной, Фрей, давай же! Покажи себя, покажи свою мощь, Фрей! Или ты вовсе не Фрей?» Чудовище загоготало. «Скажи свое имя, скажи мне свое настоящее имя!» Секундой позже рев с последующими криками послышался с левой стороны леса. Дэвид выругался. «Это дьявол! Он говорит через них!» «Какой ты умный!» — издевался Эндел. «Все было слишком очевидно!» Я не успела даже испугаться, поскольку была сосредоточена на том, чтобы спастись. Черти задержались, в то время как неизвестные создания двинулись на нас. Дэвид с Эндалом ринулись вперед, чтобы встретиться с ними. Одно из чудищ ранило Дэвида в бок своими длинными когтями. Грех истошно взвыл, но не выронил клинок и вонзил его в глотку твари. Закружившись с ней в облаке зубов, когтей и крови, он наносил один удар за другим, пока монстр не обмяк. Эндл зарычал, и со вторым чудовищем они одновременно бросились друг на друга. Я пискнула, когда пасть существа защелкнулась на загривке Эндала. Они грубо ударились о землю и несколько раз перекатились, прежде чем профессор смог отделаться от создания. Я была настолько сосредоточена на грехах, что забыла о третьем монстре, пока Дэвид не выкрикнул мое имя. Выпрыгнув передо мной, он взмахнул клинком в смертоносной дуге. Кончик клинка с легкостью распорол плечо чудища, которое подступало к нам, и оно затрещало, лишив Дэвида равновесия. Зависть упал на живот, но удержал свою хватку на клинке. За одно движение он прикатился на спину и резко рубанул по монстру, оставив неглубокий порез на его груди. Но это был не конец. Уродец выбил клинок из рук Дэвида, и я побежала на помощь, приготовив посох. Параллельно я слышала, как Эндл крошит чертей и, вздыхая, отходит в сторону. «Вы мне надоели! Все!» Профессор взмахнул посохом, ослепительные огненные лучи вырвались наружу, разбив темноту. Я пригнулась, и Дэвид сощурился, когда пламя окольцевало монстров, нещадно сжирая их. Охваченные огнем чудища завизжали, стали буйно метаться по земле. Эстер сделал еще один взмах посохом, и я услышала, как создания взвизгнули в агонии. Полыхающие черти бросились в рассыпную, кувыркаясь и пытаясь потушить пламя на кривых спинах. А громила, напавший на Дэвида, отскочил в сторону. Он недолго метался, чтобы сбросить огонь, но это было тщетно. Пламенные языки стремительно испепеляли его. Ослабевшая туша рухнула в грязь и до сего времени оставалась неплохим источником света. Я вдохнула раскаленный воздух и взглянула на Эндала. Пригладив непослушную копну, он перешагнул трупы и направился к озеру, убедившись, что спас меня. Снова. «Буду ждать вас у Майерхала». Профессор оглянулся на меня. В его глазах роились искорки пламени. «Больше не должно быть никаких тварей».